11 глава. Мое детство прошло в Москве, на Преображенке, но часть его, может быть, самая главная и напряженная, осталась на Урале, в столице Башкирии, городе Уфе. Летом 42-го года в Уфе, на углу улиц Ленина и Чернышевского, был разбит передвижной цирк «Шапито». На пустыре около бани, около проклятой и ненавистной мне бани, поднялся конусообразный купол гигантской брезентовой палатки, а рядом с ней натянули еще несколько больших 40-местных палаток для зверей, реквизита и разной цирковой мелочи. С помощью одного знакомого мальчишки я устроился на работу в цирк униформистом, то есть человеком, выходящим на арену в антракте, в форменной куртке, с золотыми галунами и с метлой в руках. Скажу откровенно, в цирк меня потянуло прежде всего потому, что там, за кулисами, в одной из брезентовых палаток жили звери. И главным персонажем звериной палатки был, безусловно, старый лев по кличке Зевс, который, впрочем, охотно откликался и тогда, когда его называли просто Володя. Это было очень старое, очень косматое и очень добродушное животное. Он был почти ручной, этот Зевс Володя. Дело доходило до того, что в ясные солнечные дни дрессировщик Вольф Бриллинг, взяв Володю на цепь, выходил с ним на улицу, гулял вокруг цирка по пустырю, а потом отстегивал цепь и совсем отпускал Володю на свободу. Лев некоторое время неподвижно стоял на месте, потом делал несколько шагов, боязливо нюхал брошенную в него из-за забора пустую бутылку и ложился отдыхать на пустыре в зарослях лопухов. «Убежит! Убежит!» — кричали из-за ограды зрители дрессировщику. «Куда же ты эту зверюгу совсем на волю отпустил?» «Он никуда не убежит», — тихо говорил дрессировщик. «Он вас боится». Полежав минут 10 в лопухах, равнодушно глядя на зрителей за забором, Зевс, Володя, зевнув, вставал и самостоятельно, без цепочки, уходил со свободы обратно к себе в клетку. Из остального зверья можно было бы отметить супружескую пару шакалов Соню и Сеню, которых в аттракционе на арене «Хищники» выдавали за гималайских волков Джесси и Джона. Совершенно сошедшую с ума от одиночества пятнистую пантеру Ляльку, сценический псевдоним Польди и толстую, как аэростат воздушного заграждения, слониху Шурочку, выступавшую на арене под своим собственным именем. Всеми животными командовал единственный в цирке дрессировщик престарелый Бриллинг, а помогал ему распоряжаться ими на арене еще более старый человек — Арнольд, существо без фамилии и какого-либо постоянного места жительства. Арнольд всегда спал только со зверями и, по-моему, даже иногда ел кое с кем из них с любимчиками из одной кормушки. Любимым занятием Арнольда было заменять иностранные клички своих питомцев обыкновенными русскими именами. Он даже пытался называть их фамилиями некоторых артистов, но этот номер не прошел. Артисты пожаловались директору. Все свободно от подметания арены, переноски и починки реквизита время я проводил, естественно, в палатке зверей. Арнольд и Бриллинг охотно приняли меня в свою компанию. Я с утра до ночи помогал им ухаживать за животными, убирал клетки, выносил мусор, мыл полы. Дрессировщик и его помощник регулярно воровали мясо у хищников и любили жарить шашлыки в самом центре звериной палатки, не выходя на улицу, чтобы не привлекать редкими в военное время запахами внимания остальных артистов. Но если артисты запаха жареного мяса не слышали, он заглушался более сильными ароматами, шедшими из клеток, то зверей, конечно, шашлычные оргии Арнольда и Бриллинга чрезвычайно волновали. Просунув головы между прутьями решеток, животные очень неодобрительно наблюдали, как их руководители колдовали по вечерам после представления над самодельным мангалом, сдержанно облизывались и протягивали лапы, особенно Зевс, в сторону мангала, требуя справедливого дележа. Ночью в звериной палатке раздавался голодный вой, особенно неистовствовали Зевс, шакалы и Польди, а утром председатель местного комитета, хромой клоун Пинелли, Куценко с отвращением говорил: «Опять Арнольд звериное мясо сожрал!» и вывешивал объявление о заседании месткома с единственным пунктом повестки дня, написанным крупными буквами, о моральном облике участников аттракциона на арене «Хищники». Выгнать Арнольда и Бриллинга было нельзя, некому передать зверей. И поэтому заседания месткома каждый раз заканчивались под ревне кормленного Зевса и вой Польди, клятвенными обещаниями руководителей аттракциона на арене «Хищники» никогда больше не допускать повторения подобных явлений, позорящих честь и высокое звание артиста советского цирка. Но проходило несколько дней, и все повторялось. В цирк привозили новую партию мяса, и старики с утра начинали похихикивать. В обед покупали на рынке бутылку самогона, а вечером после представления разжигали свой мангал. Однажды я не выдержал. Пожалуй, это был первый такой крупный гражданский поступок в моей жизни. «Вы жулик», — сказал я Арнольду, когда он отхватил от порции Зевса самую вкусную кость. Бедный Володя только грустно моргал в клетке своими старческими подслеповатыми глазами в светлых и длинных рыжих ресницах. «Что?» — угрожающе потянулся за хлыстом Арнольд. «Вы жулик!» — твердо повторил я и тоже взял в руки кнут, с помощью которого мне приходилось иногда влиять на поведение супружеской пары шакалов и сумасшедшей пантеры-ляльки. «Вольф, ты слышишь?» — удивленно поднял брови Арнольд. «Маленький мальчик хочет меня оскорбить». Пускай убирается к шорту.